23 июля. В Женеве происходит конференция Большой Четверки. Быть может, кончается какой-то возраст мира? Дикий возраст. Фото завтрака у Булганина. Беззубый Даллис. Все смеются. Элегантный Иден. Я много лет знаю Идена. Он был в Москве, присутствовал на балете «Три толстяка» в Большом театре. Оглянувшись, я увидел в большой ложе в группе мужчин и женщин Идена, молоденького, с вьющейся прической, в кротко, я бы сказал, белеющем воротничке. Какое емкое явление век! Лев Толстой, видевший зарю Некрасова, Тургенева, Достоевского, прожив 82 года, уже жил в эпоху, когда появились кинематограф и авиация. Трудно представить себе его переживания, когда он смотрел, скажем, на какого-нибудь авиатора. Он, видевший рыжие, такое музейное для нас страшноватое сукно севастопольских матросских шинелей. Ведь он был современником русско-японской войны. Это значит, что он успел узнать о прожекторах и о метрольезах и о минах Уайтхеда. Он в Севастополе, решавший для себя вопрос, кланяться перед ядрами или нет. Лев Толстой не входил в число авторов, изучаемых в гимназии. В сферу внимания юноши он попадал уже тогда, когда юноше было лет 18. Начальника станции в комнате, на постели которого умер Лев Толстой, звали Азолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился. Какая поразительная судьба. Представьте себе, вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особенным событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой с палкой в армяке, входит автор «Войны и мира», ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть от чего сбиться с пути и застрелиться. Я помню день смерти Толстого. Большая перемена в гимназии. В окна класса падают солнечные столбы сквозь меловую пыль, стоящую в воздухе от того, что кто-то стирает написанное на доске. И вдруг чей-то голос в коридоре. «Умер Толстой!» Я убегаю, и уже везде. «Умер Толстой! Умер Толстой!» И в мою жизнь уже многое вместилось. Например, день смерти Толстого. И, например, тот день вчера, когда я увидел девушку, читавшую Анну Каренину на эскалаторе метро, привыкшую к технике, скользящую, не глядя рукой по бегущему поручню, не боящуюся оступиться при переходе с эскалатора на твердую почву. Сегодня, сокращенно в художественных образах, я видел во сне всю свою жизнь. Однажды, будучи маленьким гимназистом, я пришел к глазному врачу, разумеется, не по собственному почину, вот еще, а исполняя волю именно гимназического начальства, считавшего, что мне необходимы очки. Я до поразительной отчетливости помню наполненное закатным солнцем парадное, площадку, загибающуюся марш лестницы, дверь, и как раз запомнил, что в эти мгновения я думал о моей жизни, словом, как теперь думаю. С тех пор прошло более 40 лет, но ощущение, скажу, такое, как будто прошло всего лишь полчаса. Я думал в этом парадном о том, что быть человеком трудно. Мне только лет 10, и я уже встревожен. Помню затем, как врач говорит, что мне нужно беречь глаза. Смешно. Уже 40 лет назад мне нужно было беречь глаза. Сам осмотр глаз в памяти не остался, но зато я помню, как я иду по Дерибасовской мимо иллюзиона Розенблита, и передо мной в осеннем воздухе движется перед самыми глазами светящееся кольцо. Это я уже в очках, прописанных мне врачом. Я даже помню, как звучит мой голос, когда я говорю товарищам об этом кольце. Боже мой, я помню и голоса товарищей. Это происходит вечером, происходит, как я уже сказал, осенью, и от того, что вокруг слякоть и падают капли, призрачное кольцо выигрывает в блеске. В детстве меня поразило вздрагивание мира, происходившее тогда, когда я после быстрого бега вдруг останавливался. Мир вздрагивал соответственно толчкам моего сердца, и все предметы казались чуть-чуть сдвинутыми, как это бывает на литографских оттисках, где иногда из-за очертаний изображенного предмета выступает его розовая тень. Остановившись после быстрого бега, я видел едва уловимую и быстро исчезающую розовую кайму над крышами домов. Так пульсация крови в глазных сосудах изменяла передо мною картину мира.